Я с ужасом ждала звонка от Вики или от самого Лицкевичуса с требованием прекратить расследование и убираться домой. Но, к своему удивлению, так и не дождалась. Зато утром, войдя в мужскую палату, едва удержалась от возгласа удивления. На одной из коек лежал Никита. Тот самый Никита, с которым я познакомилась на праздновании юбилея Лицкевичуса. Тот самый Никита, который так здорово пел. Я открыла было рот, но парень посмотрел на меня очень выразительно и слегка качнул головой. Очевидно, он имел в виду, что я не должна подавать вида, что мы знакомы. Я сделала необходимые уколы и удалилась, даже не оглянувшись напоследок. Только оказавшись за дверью, расслабилась и улыбнулась сама себе. Судя по всему, Никита здесь не потому, что его внезапно хватил удар. Его появление в больнице могло означать только одно. Лицкевичус послушался Павла, который, видимо, был достаточно убедителен, встав на мою сторону. Однако, не желая рисковать понапрасну, глава ОМР решил выслать мне подмогу в лице Никиты. «А что это мы тут зависаем?» — услышала я голос Головатого у себя за спиной и невольно вздрогнула. «Ой, ты меня напугал!» «Неужели?» — поднял парень светлую бровь. «Я такой страшный!» Вглядываясь в лицо медбрата, я вдруг почувствовала, что за маской спокойствия и напускного дружелюбия и в самом деле кроется нечто страшное. Что все-таки случилось с Наташей? Катя заявила, что медсестра боялась Антона. Почему? Мне всегда казалось, что между ними нет ничего общего, но, видимо, я ошибалась. «Думаю, тебе стоит зашить это», — Антон указал пальцем на мой лоб. «Давай я тебя полечу». Одна мысль о том, что этот человек прикоснется ко мне, вызвала у меня тошноту. Я вежливо отказалась. «Нет, спасибо. Все в порядке». «Зря», — покачал головой медбрат. «Жаль портить такое красивое личико. Ведь может остаться шрам». «Я переживу». «Как знаешь», — пожал Антон плечами и двинулся дальше по коридору. Чуть позже мне удалось немного поболтать с моей подопечной Полиной Игнатьевной. Я решила порасспросить ее о Наташе и Урманчееве. «Боже милостивый!» — вскричала старушка, едва завидев меня. «Что у тебя с лицом, Анечка?» Честно говоря, мне уже стало надоедать, что каждый встречный задает один и тот же вопрос — но я ответила как можно беззаботнее. «Свет в коридоре отключили, представляете? Вот я в темноте в стену и влетела». Сопелкина поухала немного, выражая сочувствие. Я заметила, что старушка выглядит гораздо лучше и не преминула высказать пациентке свое мнение. «Да, милая», — довольно закивала Полина Игнатьевна. «В последнее время мне и в самом деле здорово полегчало. Даже не верится, что недавно совсем было помирать собралась». «Вот только глупости не надо говорить», — сурово сдвинула брови я. «Вы поправитесь. Через пару деньков совсем как новенькая станете». «Дай бог, дай бог», — улыбнулась старушка. «Полина Игнатьевна, мне нужно вас кое о чем спросить», — понизила я голос, чтобы пациентка на соседней койке не могла услышать моих слов. «Конечно, милая», — с готовностью согласилась больная. «О чем?» «Вы ведь несколько раз встречались с психоаналитиком, с Урманчеевым. Зачем?» «Да сама не знаю», — развела руками старушка. «Сначала он просто зашел в палату, поинтересовался моим состоянием, посочувствовал. Мне показалось, душевный мужчина. Ведь... лечащий врач еще даже не появился, а он пришел, здоровье начал расспрашивать. А еще чем-нибудь интересовался? Спросил, есть ли мне кому помочь. Я сказала, что живу одна, но есть соседка, которая помогает покупать лекарства и ходить в магазин, когда я плохо себя чувствую. Доктор сказал, что мне, наверное, тяжко приходится одной, без родственников. Я ответила, что у меня есть сын, только живет в Мурманске. Потом он поинтересовался, сообщила ли я сыну о том, что попала в больницу, и предложил позвонить ему, если в том есть необходимость. Но я отказалась. У нас, видишь ли, не самые лучшие отношения с тех пор, как Гриша женился. А потом что? Потом доктор пригласил меня зайти к нему в кабинет, чтобы поговорить. Сказал, что у пожилых пациентов часто случаются депрессии, и ему кажется, что я как раз нахожусь в таком состоянии. А после одна из женщин в палате, ее недавно выписали, сказала мне, что Урманчеев берет за свои сеансы деньги. Я, конечно, сразу же раздумала к нему идти, потому что живу на одну пенсию. Но вы же ходили к Урманчееву. Ага, ходила. И он, между прочим, никаких денег с меня не потребовал. А о чем вы с ним разговаривали, Полина Игнатьевна? Спросила я, чувствуя, что напала на что-то важное. Старушка, к моему глубокому разочарованию, задумалась. «Даже и не припомню», — пробормотала она, потирая подбородок и глядя прямо перед собой. «О сыне, наверное. О том, как тяжело жить на одну пенсию. В общем, обычный разговор за жизнь, кажется». «И он, говорите, денег у вас не просил?» — уточнила я. «Ни копейки», — подтвердила старушка. «Я же сразу сказала, что пенсия у меня маленькая. Доктор, помнится, посоветовал мне пустить к себе жиличку, чтобы, значит, денег чуть подзаработать. Но я сказала, что в однокомнатной квартире не шибко-то с жильцами развернешься». «Еще что-нибудь вспоминается?» «Боюсь, нет», — покачала головой Сапелкина. «А почему ты интересуешься, Анюта?» «Да так», — неопределенно ответила я. «И последний вопрос, Полина Игнатьевна. Не припомните, сколько времени занял ваш сеанс у Урманчеева?» «А как же, помню», — к моему изумлению заявила пациентка. «Пошла к нему после ужина, часов 7 или 8. «И когда вы вернулись в палату?» Полина Игнатьевна вновь задумалась. «Ты знаешь, Аннушка», — вдруг сказала она, растерянно глядя на меня, — «что-то я запамятовала. Помню, как утром проснулась, и Наташа сразу мне укол инсулина сделала, после которого мне так худо стало. А накануне... не знаю, веришь?» Я верила. «Вспомнила!» — внезапно воскликнула больная, и я оглянулась посмотреть, не прислушивается ли кто к нашему разговору. Однако единственная присутствующая в данный момент в палате пациентка вдумчиво читала «Караван историй». «Что вы вспомнили, Полина Игнатьевна?» Переходя практически на шепот, спросила я. «Когда я зашла в кабинет Урманчеева, там присутствовал еще один человек». «Он работает в отделении?» Почему-то мне подумалось, что тем человеком мог быть Антон, но Сапелкина ответила. «Нет, я его в первый и последний раз видела. По-моему, он даже не врач». «Почему вы так решили?» — заинтересовалась я. «Ну, на нем не было белого халата, как на Урманчееве. Я, признаться, решила, что доктор забыл, что приглашал меня, и назначил кому-то другому. Собиралась уйти, но они оба меня остановили и сказали, что все в порядке, тот человек уже уходит. Кстати, знаешь, что интересно, Аннушка?» «Да». «А я ведь не помню, чтобы он уходил». «Странно, правда?» — неуверенно проговорила женщина, глядя мне прямо в глаза, словно ища поддержки. «Да и как сама-то уходила, не помню тоже. Чертовщина какая-то!» Не скажу, что разговор с Сапелкиной что-либо прояснил, но одно я теперь могла сказать наверняка. Урманчеев явно занимается делами, не имеющими никакого отношения к медицине. Но какими? о чем, собственно, он расспрашивал старушку. Когда Урманчеев попался в прошлый раз, он под гипнозом выманивал у пациентов деньги. Мог загипнотизировать и Полину Игнатьевну. Тогда неудивительно, что старушка ничего не помнит. Однако, что взять с пожилой пенсионерки, с трудом перебивающейся с хлеба на квас? И еще. На следующий день после визита к психоаналитику больной резко стало плохо, а потом я обнаружила шприцы с обычным физраствором в корзине для мусора. Сапелкину пытались убить? Бред какой-то. Поговорить с Никитой мне удалось только в мой обеденный перерыв. Народ разбежался кто куда, у пациентов начался тихий час, и я направилась к нему в палату. Но Никита меня опередил, выскочив в коридор и едва не столкнувшись со мной лоб в лоб. «Пошли покурим», — тихо сказал он, и я послушно засеменила за ним. Под лестницей, где обычно дымили санитары и медсестры, сейчас было тихо. Никита вытащил пачку Мальборо и с наслаждением затянулся. «Если вас застукают курящим», — начала я, но он прервал меня взмахом руки. «Бросьте, Агния Кирилловна. Тут вообще никому дела до больных нет. Я поступил сегодня утром, а ни один врач еще так и не явился узнать, кто я такой и зачем лежу в палате. Был бы я и в самом деле больным, давно загнулся бы от такой неусыпной заботы, честное слово». «Да», — печально согласилась я, — «сервис в больнице и вправду ненавязчивый. А как вы здесь оказались-то? Лицкевичус прислал». «А то нужен был человек, у которого имеются неврологические проблемы в анамнезе, чтобы не вызвать подозрений. У Андрея Эдуардовича они есть, но ему, как выяснилось, сюда нельзя. Он же сначала сам хотел, но вспомнил, что его тут кое-кто знает. Андрей Эдуардович входил в состав комиссии от комитета, когда Светлогорку в первый раз проверяли. Фальшивку спрятать времени нет, вот он меня и высвистал. А у меня, скажу я вам, неврологическая история подлиннее, чем у него будет». «Так плохо?» — встревожилась я. «Да нет, вы не волнуйтесь, сейчас все уже более-менее в порядке». «Из-за того случая вы упоминали на банкете, когда произносили тост. Слушайте, Агния Кирилловна, давайте-ка на «ты» переходить. Идет?» «Идет». «Андрей Эдуардович мне и в самом деле жизнь тогда спас. Это верно». Видя, что я жду продолжения, Никита вздохнул и еще раз глубоко затянулся. «Мы тогда полевой лагерь развернули, а сами пошли в поисках чего-нибудь полезного в разрушенную местную больницу. Медикаментов и перевязочных материалов, как всегда, не хватало, и начальство решило, что неплохо бы разжиться чем-нибудь, что еще пригодно к использованию. Вчетвером отправились в рейд. Двое врачей и двое сопровождающих из ОМОНа. Думали, до вечера обстрела не будет, а они возьми, да и грохни неожиданно в середине дня, как будто ждали, что мы из укрытия выползем. В общем, всех нас в корпусе и завалило. Самое ужасное, что никто понятия не имел, куда мы делись. Начальник полевого госпиталя испугался, что его накажут за самодеятельность и за то, что позволил врачам уйти, а потому молчал. Решил, что никого из нас все равно уже в живых нет. Только мы с одним ОМОНовцем, Мишкой Гореловым, еще живы были. Ему позвоночник перебило, а мне по ноге досталось. И так сильно, что сам бы я ни за что не выбрался. Мы не знали, сколько времени под обломками здания просидели. И когда нас все-таки вытащили, то оказалось, что больше суток. И все благодаря Андрею Эдуардовичу. Просто повезло. Он в тот день проездом в госпиталь заехал, а меня нет. Начальник молчал, как в рот воды набрал. Тогда Лицкевичу с ребят расспрашивать начал. Они ему и сказали, куда нас послали и зачем. Андрей Эдуардович к начальнику госпиталя, а тот только плечами пожимает, говорит, мол, не в курсе. По всему выходило, что если мы ушли куда, то исключительно по собственной инициативе. Нормально, да? В общем, Андрей Эдуардович обратился к солдатам. Они собак поисковых прихватили и отправились на наши розыски. И нашли. Только вот Мишку спасти не успели. Умер он прямо на операционном столе. «Какой ужас!» — пробормотала я, поднеся руки к пылающим щекам. «Надо же, гад, какой оказался ваш начальник госпиталя! И что ему за это было?» «Да ничего, я один живой, только мне тогда не до дознаний было. Нависла угроза потери ноги. Начальник твердил, что мы самовольно ушли, вот и все дела». «Повезло тебе, что ногу спасли», — заметила я. «Что верно, то верно», — кивнул Никита. «Опять же, благодаря Андрею Эдуардовичу. Хирург-то хотел оттяпать ниже колена во избежание заражения. Так бы и случилось, но Андрей Эдуардович уперся рогом, велел, чтобы ногу спасали во что бы то ни стало. И вот я на двух ногах, как видишь. Спринтерскую дистанцию, конечно, не осилю, но ходить хожу». «Да уж, прямо судьба», — согласилась я. «А вы, значит, с Лицкевичусом давно знакомы? Ты его даже дядей называл». «С детства мы знакомы. Он тебе разве не рассказывал?» Я покачала головой. «Ну да, конечно», — усмехнулся Никита, давя окурок в пепельнице с отбитыми краями, стоящей на широких перилах. «Не любит он об этом распространяться, что и говорить». В общем, дело обстоит так. Его бывшая жена — моя мачеха. Что? Я закашлялась. То ли от дыма, к которому непривычно, то ли от удивления. Никита легонько похлопал меня по спине. «А чего ты удивляешься?» — спросил он, когда я перестала, наконец, задыхаться. «Моя мать умерла, когда мне было 6. Отец остался один». Он учился вместе с Андреем Эдуардовичем, а потом Лицкевичус рванул по горячим точкам и все никак не мог остановиться. Папа же остался в военно-медицинской академии. Алина, жена Андрея Эдуардовича, не испытывала восторга по поводу того, что ее муж носится по всему свету и почти не бывает дома. Кроме того, по словам Алины, Андрей Эдуардович тогда выпивал. И сильно. Стоило ему возвратиться, как начинался долгий запой. Алине приходилось нелегко. Пока Андрей Эдуардович ездил по полевым госпиталям, отец и Алина много времени проводили вместе. Вот и кончилось все разводом и свадьбой. Самое интересное, что это почти ничего не изменило. Отец и дядя Андрей как были приятелями, так и остались. А ко мне Лицкевичус всегда хорошо относился. Вот только Алину, кажется, так и не простил. Ему приходилось, конечно, с ней общаться из-за ларки, но он старался делать это как можно реже. «А Ларка — это...» «Лариса, дочь Андрея Эдуардовича». «Я понятия не имела, что у него есть дети», — воскликнула я. «По нему не скажешь, да?» Мы немного помолчали. Не знаю, о чем думал Никита, а лично я переваривала неожиданно полученную информацию. «И как твой отец отнесся к тому, что ты пошел по стопам Лицкевичуса, а не его, то есть не осел в городе?» — задала я вопрос. «Не знаю, я никогда не спрашивал», — покачал головой Никита. «Не думаю, что ему это нравилось, но он понимал, наверное. Видишь ли, папа всегда был человеком оседлым, спокойным, отличным хирургом, но не авантюристом. А Андрей Эдуардович... В общем, ты же сама понимаешь...» «О, да, я прекрасно понимала Никиту. Лицкевичус, несомненно, казался ему героем, рыцарем на белом коне, спасающим людей в горячих точках и не думающим о себе. Со стороны, наверное, так оно и выглядело, но вот Алине наверняка было нелегко. Женщина видела мужа лишь время от времени, на короткий срок, причем не в самом лучшем виде. Больного, раненого или, в лучшем случае, запойного алкоголика. Думаю, я отлично понимала ее. Она и так слишком долго терпела подобное положение вещей». «Ну, теперь, когда ты все знаешь, тебе полегчало?» — спросил Никита. «В смысле?» — не поняла я. «В смысле, теперь ты мне больше доверяешь?» «Что за глупости? Я и так тебе доверяла. Но у меня есть еще один вопрос». «Слушаю». «Я живу в твоей квартире». «Как догадалась?» «Ну, для Лицкевичуса не слишком шикарно. Ты уж извини». «Да ничего», — пожал плечами Никита. «Это же правда». «И еще я нашла фотоальбом. Там много снимков, твоих и его в том числе. И фотография красивой женщины». «Это Алина». «Я так и поняла». «Тебе там хорошо?» — неожиданно спросил Никита. «В твоем доме?» «Да, отлично. Я рад. Извини, что тебя выселили из-за меня». «Ерунда. Я сам предложил, когда узнал, что вам нужна квартира поближе к Светлогорской больнице. Знаешь, ты очень смелая женщина, Агния», — добавил Никита с уважением. «Да ну тебя!» — отмахнулась я. Однако не скрою, его похвала была мне приятна. «Так и есть, не спорь. Кто, скажи на милость, согласится вместо законного отпуска отправиться к волку в пасть?» «Наверное, я не вполне нормальная женщина, но не храбрая», — пробормотала я. «Честно говоря, Никита, я вообще не вполне понимаю, чем тут занимаюсь. За все время, проведенное в больнице, я практически ничего не выяснила». «Андрей Эдуардович так не считает», — покачал головой Никита. «Пользуясь твоими сведениями о Наташиной соседке по квартире, ему уже удалось кое-что узнать». «И что же?» «У Наташи имеется домик в Турции. Правда, купленный в кредит. У медсестры, представляешь? Но это еще не все. Среди вещичек Наташи, которые по чистой случайности удалось добыть вашей гениальной компьютерщице Виктории, обнаружился ключик от банковского сейфа. Что за банк, пока неизвестно. Но ты же знаешь Андрея Эдуардовича, он непременно докопается. Во всяком случае, Лицкевичус уверен, что в сейфе можно найти гораздо больше, чем просто золотишко и брюлики». «Золотишко? Брюлики? Постой, Никита, я явно что-то пропустила». Рассказчику пришлось поведать мне вкратце о том, как именно Вика выполнила мою рекомендацию встретиться с соседкой погибшей Натальи. «Андрей Эдуардович с Викой думают», — заканчивая историю, добавил Никита, «что в сейфе может находиться нечто, из-за чего Наташа и погибла». «Ой, мне пора», — заметила я, взглянув на часы. «Да, и не надо, чтобы нас видели вместе. Знаешь, Андрей Эдуардович просил еще кое-что тебе сказать». «Ну так говори». «Он просил больше ничего пока не предпринимать. Никаких самостоятельных шагов до тех пор, пока он не разберется с банковским сейфом Наташи. Может, нам повезет и не придется больше торчать в больнице». Я неопределенно повела плечами, и мой жест Никита при желании мог принять за согласие. Обещаний давать не хотелось, потому как я твердо вознамерилась пробраться в кабинет Урманчеева и попытаться выкрасть оттуда кассету с записью собственного недобровольного сеанса. Не знаю, почему это было для меня так важно. Возможно, просто очень не хотелось, чтобы кто-то, особенно Лицкевичус, услышал то, что я наговорила под гипнозом. Я считала данный эпизод одним из самых постыдных в своей жизни и уж точно самым постыдным за все время, что я имела дело с ОМР. Надо же было попасться так глупо. И я не смогла бы вынести еще больше унижения от того, что кто-то другой может обвинить меня в беспечности. Уже расставшись с Никитой и идя по коридору, я вдруг вспомнила, что не рассказала ему о своей беседе с Полиной Игнатьевной. Возможно, Лицкевичусу было бы интересно узнать ее подробности, потому что я не была единственной, кто попался на удочку Урманчеева. Хотя, конечно, это никак не могло служить мне оправданием. Сколько лет мне и сколько старушке, в конце концов. Кроме того, она-то ни о чем не подозревала, а я точно знала, что никому в Светлогорке доверять нельзя. Именно в этот момент я столкнулась с Мариной. «Ты бы под ноги смотрела, девушка», — язвительно заметила старшая медсестра, подозрительно глядя на меня. «Где была?» «Обедала». «Что-то я тебя в столовой не видела», — прищурилась Марина. «Выходила, что ли?» «Угу. Решила воздухом подышать», — кивнула я. «Надо же! И не промокла вовсе!» Марина двинулась дальше, а я, подойдя к окну, обнаружила, что на улице стеной идет дождь. Стоя под лестницей и разговаривая с Никитой, я, разумеется, не могла этого видеть, и Марина теперь точно знала, что я ей соврала о своем местонахождении во время обеденного перерыва.